Глава 30. Ее нет дома, сказала Ольга. Они с Глашей стояли перед дверью квартиры Лидии Александровны Наполовой уже минут пять и звонили, звонили. Если бы она была дома, то непременно открыла бы, сказала Ольга. А ты как считаешь? Не знаю, задумчиво проговорила Глафира. Ни телефон ее не отвечает, ни двери она не открывает. Странно все это. Да ничего странного нет. Знаешь, кажется, она подрабатывает где-то, моет полы. То ли в соседнем подъезде, то ли в офисе каком-то. Она как-то говорила мне, да только я не придала этому значения. Ей-то самой мало нужно. Я так тогда думала, поэтому все заработанное она, скорее всего, тратит на свою внучку. Ладно, Оля, потом вернемся сюда. Ольга открыла дверь своими ключами, вошла и сразу же как будто бы оказалась в погребе. В глазах потемнело, стало холодно, муторно, дурно. «Ба, да ты бледная вся!» – Глафира подхватила ее под руки и помогла войти в спальню. Сразу уложила Ольгу в кровать. «Оля, все, что с тобой сейчас произошло, называется ассоциациями, понимаешь? Не больше. Просто здесь недавно ты испытала стресс, и он пока еще не выветрился из твоей головы. А потому эти стены напомнили тебе о пережитом кошмаре. Но сейчас все позади, все кончилось. Во всяком случае, для тебя. Успокойся». «Ты вот вся дрожишь, тебе кажется, что в квартире холодно, а на самом деле здесь жара и духота. Ваша котельная работает на полную катушку, вот и замечательно. Сейчас я распахну окно, в квартиру вольется свежий ветер, вот увидишь, тебе станет легче». «Мне не надо было соглашаться принимать сейчас гостей, не знаю, зачем я только это сделала». Сработал инстинкт самосохранения, в том смысле, что жизнь продолжается, и ты таким образом хотела доказать сама себе, что ничего страшного в твоей жизни не произошло, и что ты готова впустить в свою новую жизнь часть своей прежней жизни. Как это, новая жизнь? Ты просто не замечаешь, как живешь другой жизнью. Мне вот лично показалось, что после того несчастья, что с тобой приключилось, ты стала другой. Как это ни странно, но ты словно оттаяла. Глафира, что ты такое говоришь? Я о Мирошкине. Он мужчина, и ты, слава богу, быстро нашла с ним общий язык. Твое сердце сейчас открыто для любви. Твои глаза вчера сияли так, что это невозможно было не заметить. Неужели? Знаешь, Глаша, как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. Да, Сергей мне нравится, очень. Я не стану этого скрывать. Но ответь мне, вам с Лизой не показалось, что я легкомысленная, доверчивая, слишком открытая? Господи, о чем только говорит этот человек? «Со мной раньше такого не было. Я и с Вадимом-то долгое время не могла расслабиться, открыться ему. И всегда он казался мне каким-то ускользающим, что ли, ненадежным. Хотя я продолжала искать черты серьезного мужчины, на которого можно положиться. Словом, придумывала себе все то, чего в нем не было. А когда увидела Мирошкина, то сразу поняла, что этот человек мне нужен. Мне достаточно, чтобы он просто был рядом. Я бы могла часами сидеть рядом с ним в его кабинете, ездить по его делам, готовить ему чай». «Варить суп, стирать рубашки, да?» Глафира просветлела лицом. «Да ты влюбилась, матушка!» «Не знаю, что это такое, но это чувство намного сильнее того, что я испытывала к Вадиму». «А он к тебе как относится?» «Не знаю. Иногда мне кажется, что он просто жалеет меня и возится со мной из жалости. У меня свое мнение по этому поводу. Я вот, к примеру, никогда не разделяла мнение людей, будто бы жалеть – это плохо. Жалость – это очень хорошее, теплое чувство». «Что ты скажешь, если я скажу, что я тоже жалею тебя? Что мне хочется погладить тебя по голове, успокоить, сказать много прекрасных слов, чтобы помочь тебе справиться с бедой? Я же люблю тебя как свою подругу, как человека. И что здесь плохого?» «Но если Сергей только жалеет меня, а не любит, то, когда мне станет лучше, я уже не буду нуждаться в его жалости. Он попросту бросит меня и станет жалеть кого-нибудь другого. А мне кажется, что и он тоже неравнодушен к тебе. И Лиза тоже так считает. Он же не сводит с тебя глаз». А как он вчера расстроился, что не смог уделить тебе внимания? Он же вчера весь день работал. Ты знаешь, к примеру, что он допрашивал Ратманова, что к нему приходила подруга Натальи Охотниковой, Светлана Борисова? Да, он мне сказал, в двух словах. Я вот что хочу тебе сказать, подруга. Ты знаешь, что Мирошкин развелся со своей женой? Я знаю, знаю и понимаю, поспешила Ольга проявить свою осведомленность. Но я никогда не брошу его. Сейчас, когда я жертва и понимаю, каково это, когда преступник не найден, словом, я буду ждать его, хоть до утра. Я буду помогать ему. Да ты можешь ему помогать хотя бы тем, что не станешь его упрекать, что он поздно возвращается домой, что у него работа. Глаша, так бы тебя и слушала, так бы и слушала. Ты как себя чувствуешь? Нормально. И могу встать. Мне надо немного прибраться на кухне, заварить чай. Печь ничего не в состоянии, но они же сказали, что сами принесут что-нибудь к чаю. «Оля, ничего лишнего им не говори, поняла? Мало ли». Да я и не собираюсь ничего рассказывать. И знаешь, что мне кажется? Что никакой это не визит вежливости. Просто Катьку распирает, ей не с кем поделиться своей личной жизнью. Может, она и прихватит кого-нибудь с работы, но потом все сделает, чтобы мы остались одни. Она же очень несчастна, этот Виктор... Так, все несерьезно. Не хочу показаться сплетницей, но, кажется, у Виктора-то в личной жизни все наладилось. Она так и не успела рассказать историю любви Виктора и Тони. Раздался звонок в дверь. «Пришли!» – почему-то прошептала Ольга и поднялась с кровати, принялась причесываться. «Откроешь?» «Конечно». Глафира подошла к двери, заглянула в глазок и улыбнулась. На ловца и зверь бежит. На пороге стояла Лидия Александровна Наполова, собственной персоной. Глаша открыла дверь. «Ну, здравствуйте», – сказала она. «Давно не виделись. Проходите, пожалуйста. Оля сейчас подойдет». «А, вы здесь? Вот и хорошо. Я же понимаю, что вы пришли сюда не случайно. Вы же хотели поговорить со мной?» На Лидии Александровне был свитер и узкая длинная юбка черного цвета. Щеки румяны от морозца. Глаза смотрят испуганно. «Ко мне? Или здесь поговорим?» «Давайте здесь», – предложила Глафира, впуская ее в переднюю. «Мне позвонили мои и сказали, что вы были у них, в Аткарске». «Да уж, нехорошо получилось. Но разве я могла предположить, что вы станете проверять меня?» «Нет, не могла. Когда человек невиновен, он даже мысли не может допустить, что кто-то другой считает его преступником. Ну что ж, давайте я вам все объясню». Подошла Ольга, кивком головы поздоровалась соседка. Пригласила сесть за стол. «Так зачем же вы, Лидия Александровна, скрыли тот факт, что ваш сын давно же не живет в Аткарске? Зачем ему понадобилось лгать?» «Да немного я и наврала», — покраснела Наполова. «Ведь снохую внучку я продолжаю считать своей семьей. Я их очень люблю. И это несмотря на то, что Катя давно с Юрой рассталась и живет с Федором. Но подумайте сами, зачем бы я стала тебе, Оль, рассказывать о том, что в Аткарске живет лишь моя сноха с внучкой? Какой смысл говорить правду, когда эта правда не очень-то красивая? Мой сын – человек сложный. С ним Кате было тяжело, и они постоянно ссорились. Они просто разные люди, по темпераменту. Она – живая, как река, а Юра – как камень, надежный, постоянный, домосед. Она с трудом уговорила его на развод. Он не любит перемены в жизни. Однако его жизнь складывается таким образом, что он время от времени меняет место своего жительства. В смысле? Сначала мы переехали из Аткарска сюда, в Саратов, и он жил со мной. Когда это произошло? Приблизительно 5 лет тому назад. И что случилось потом? Да ничего не случилось. Он встретил женщину с ребенком и переехал к ней. Но и она тоже не смогла с ним жить. Характерами не сошлись. Он снял квартиру и стал жить один. И где он сейчас? В Москве. В Москве? И что он там делает? Знаете, как говорят, нет худа без добра. В своем последнем браке он познакомился с братом жены, очень хорошим человеком, краснодеревщиком. И тот пристрастил его к этому занятию. Вот где пригодились его спокойствие и великое терпение. Теперь он целыми днями сидит и вырезает из драгоценных пород дерево шахматы. И у него есть солидные покупатели. Грустная улыбка осветила ее лицо. А вы решили, что нашли маньяка? Что мой Юра маньяк? Я не помню, когда его видела в последний раз, настолько это было давно. Вы могли бы дать нам его адрес в Москве? Да, конечно. И адрес, телефон, и электронный адрес. Он живет в самом центре, снимает комнату, а мастерская у него на Масловке. Вы бы видели, какие шахматы он делает. С инкрустацией. Он заказывает материал, ему привозят орех и красное дерево, еще корень средиземноморского древовидного вереска. Хорошо, мы это проверим. «Мой Юра не такой», – жестким тоном произнесла Наполова. «И когда я узнала, что ваш следователь побывал у моих в Аткарске, мне стало очень больно. Я понимаю, ключи от Олиной квартиры находятся, вернее, находились у меня, но их мог взять кто угодно, понимаете?» «Да вы успокойтесь, Лидия Александровна», – Ольге было жаль соседку. «Я вот лично никогда не сомневалась, что вы ко всем этим ужасным историям не имеете никакого отношения. А Глафира? У нее работа такая». Они проверили всех моих знакомых и моих друзей, Катю с Виктором, вы их знаете, и на работе побывали. На работе? Ну да, решили проверить, нет там кого-нибудь обиженного на меня поклонника. Лидия Александровна, вот вам бумага, ручка, напишите все данные вашего сына. У вас еще вопросы ко мне имеются? Глаза Лидии Александровны повлажнели. Если вас не затруднит, побудьте пока дома, сказала Глафира, и Ольга уставилась на нее с недоумением. Хорошо, я дома. Ольга проводила соседку. «Ты что, после того, как она тебе все это рассказала, все равно не веришь ей и будешь задавать какие-то еще вопросы?» «Я жду звонок Лизы. Она должна выяснить, на самом ли деле эта квартира досталась в наследство и от кого. Или же кто и когда покупал эту квартиру за последние 10 лет. Кроме этого, она попросила сделать запрос в Аткарск, чтобы кое-что проверить». «Да что ты так зацепилась за Лизу?» И про сына постараемся все выяснить. Ведь там, где он живет, я имею в виду в Москве, тоже есть участковый, который либо подтвердит информацию о нем, либо опровергнет. Да уж, не позавидуешь вашей работе. Я тебе так скажу. Если бы не вскрылась эта правда о ее сыне, может, мы не стали так тщательно бы ее проверять. Она заварила чай. Они выпили с Глашей по чашке, когда в дверь снова позвонили. «Уж теперь-то точно моей подружке напряглась Ольга». «Ты чего? Нервничаешь? Почему?» «Не знаю. А вдруг они пронюхали, что на самом деле со мной произошло?» «Ну, если у них есть знакомые в прокуратуре. Хотя Сергей же обещал держать твое дело в секрете и не разглашать». «Мне самой пойти открыть?» «Нет, позволь это сделать мне». «Значит, ты тоже допускаешь, что это может быть он?» «Береженого Бог бережет». Глафира заглянула в глазок и увидела знакомые лица. Катя Веретенникова и еще одна женщина, которую она видела в бухгалтерии. Глафира открыла дверь. «А, это вы?» – улыбнулась Катя. «Решили подстраховаться?» «Здравствуйте», – произнесла, улыбаясь, коллега Оля, женщина средних лет, в норковой шубке и в таком же берете. «Впустите к болящей». «Да никакая она не болящая!» – воскликнула Катя, и по ее виду было понятно, что она пребывает в прекрасном расположении духа. «Просто человек решил отдохнуть от работы. Так, Оля?» Подошла Оля, женщины обнялись. «Что ж, Олечка, выглядишь ты очень даже неплохо!» И, повернувшись к Глафире, женщина представилась. «Алевтина Петровна?» «А, ну да, я вас вспомнила. Проходите, пожалуйста». «А мы не с пустыми руками, у нас торт». «Я так рада вас видеть!» Оля, расчувствовавшись, готова была расплакаться. Глаша взглядом показала ей, чтобы она взяла себя в руки. «Садитесь! Господи, какой торт! Просто сказка!» В эту минуту Глафире позвонила Лиза. «Вы извините, мне надо поговорить по телефону», — сказала Глаша и вышла из комнаты, зашла в спальню. «Привет, Лиза. Ну что, как дела?» «Значит, так». Они поговорили минут 10, после чего Глаша вернулась в комнату, где женщины оживленно о чем-то говорили, и сказала. «Олечка, ты извини, но я вынуждена тебя оставить на попечение этих женщин. Мне надо срочно отъехать». «Да, конечно, поезжайте», — замахала руками Катя Веретенникова. «Мы уж за ней присмотрим». «Поезжай, Глаша», — сказала Ольга. «Все хорошо, не волнуйся». Глафира вышла из квартиры, спустилась и вышла на крыльцо. Серый безрадостный день, мороз. Редкие снежинки долго кружатся в воздухе, прежде чем упасть на землю. Она вспомнила, как нехорошо рассталась с Адамом. Она вот так же стояла на крыльце и выслушивала все то, что у него накопилось. Как он мог? Неужели он на самом деле считает, что ее предназначение заключается в том, чтобы поджидать его с работы и кормить ужином? Получается, что он ее совсем не знал и не любил. Никогда.